Глава 10. Наэли. Не могу в комнате сидеть, задыхаюсь. Устала убеждать себя, что все правильно. Не могу разобраться, что не так. Только в голове постоянно стучит. Тарсаль видит мою ауру. Отвлекаю себя, чем получится. А у него там шум, какой-то разговор, женский голос. Льется вода. Выглядываю в окно. Поздно уже, но не в силах в комнате находиться. Хоть во двор, хоть куда-нибудь. Невдалеке поблескивает гладь озера. Спускаюсь, размышляю, позвать ли кого, или во дворе можно обойтись без охраны. Не успеваю прийти к решению, как замечаю у ворот Эра Базира. Улыбается, делает несколько шагов навстречу. Вот не пойму, то ли он все же следит за мной, не взбредет ли куда сунуться. То ли такая натура деятельная, что на месте не сидится. Или, может, Иллариандр приказал быть на подхвате, а стражи передают? Никогда, наверное, не узнаю. И ладно, сейчас он как нельзя кстати. Доброй ночи, Эрлара. Что это вы не отдыхаете от поездки? А вы? Смеюсь. А я вообще непоседливый. Широко улыбается. Я в каждом месте, где останавливаемся, устраиваю себе мини-экскурсию. Доведется ли еще когда побывать? Что же вы молчали? Испытываю острое сожаление. Знала бы, обязательно присоединилась бы. Мне ведь тоже не доведется. А вам интересно разве? Конечно. Только я не думала, что можно. Но уж с вами-то император разрешил бы. Так идемте, я сегодня задержался немного. Куда-нибудь далеко уже не успеем, но вокруг озера точно можно обойти. Стражи его просматривают, я выяснял. Ощущаю почти облегчение, даже некоторое любопытство, какое часто появляется при знакомстве с новыми местами. Киваю радостно. Пройтись именно то, что мне сейчас необходимо. Хочу спросить, почему он один? Но вовремя замолкаю, а то еще поставлю и этого в неловкое положение. Последнего друга лишусь. Мысль обжигает, рвется заглянуть в комнату, узнать. Обрываю. Эра заводит разговор ни о чем. Как мне в поездке, как настроение и самочувствие. Поддерживаю и почти расслабляюсь. Идем вдоль берега, сначала по дорожке, потом она сворачивает вместе с фонарями в сторону строений. И мы выходим на утоптанную тропу. Темно. Буквально ощущаю, как не хватает Дарсаля. Не только для подсветки. С ним совсем не страшно почему-то. Все кажется, будто сзади кто-то идет. А может, и отправили за нами кого из стражей. Тихое шуршание воды, шелест ветвей. От чего-то не по себе, хотя скорее не пугающе, а будоражище. Непроизвольно беру Эра за руку, спохватываюсь, но он не выпускает мои пальцы. «Не бойтесь, моя госпожа», — произносит тихо, — «здесь безопасно». Словно в ответ на его слова из воды доносятся какие-то невнятные звуки, не то шорохи, не то плеск, не то стоны. Мой спутник останавливается, настораживается, прислушивается, оглядывается почему-то. «Помогите!» — слышу хриплое. «Тихо, почти не разберешь. Женский, что ли, голос?» Эрбазир делает пару шагов к озеру, всматривается. «Сейчас, моя госпожа!» — достает что-то из кармана. «Обнаруживаю обычный фонарик на батарейках, каких полно в наших магазинах. Улыбаюсь неожиданно. В воде у берега шевелится темная масса, очертания человека — не то связанного, не то замотанного во что. «Помогите!» — слышится громче. Базир снова оглядывается. «Простите, моя госпожа!» — шепчет, отпускает мою руку, идет к воде. «За что бы ему извиняться? Неужели за то, что отпустил?» Недоумеваю. Тихие шаги сзади. Оборачиваюсь. Из-за кустов приближается привычное сияние. Самая высокая в гвардии императора фигура. Бросаюсь к ней с облегчением. «Дарсаль, ты видишь, что там?» В последний момент пресекаю порыв обнять. Все-таки озеро патрулируется. Расфокусированный взгляд светящихся глаз умиротворяет, успокаивает, вызывает ощущение безопасности. «Девушка, моя госпожа». «Девушка?» — изумляюсь. «Как? Откуда?» «Вот вам и безопасно». Дарсаль опускает веки на минуту, прислушивается. «У своих спрашивает, наверное». «Недавно там, на улицах», — кивает дальше за озеро, «был какой-то скандал и драка. Похоже, девушку бросили в озеро». «А ваши почему молчали?» Недоумеваю уже в спину. Дарсаль приближается к Базиру. Вижу с другой стороны еще один светящийся силуэт. В голове дурацкие мысли, что с маскировкой у них тяжело должно быть. Правда, если вспомнить о слепом пятне, необходимость в постоянном сканировании на такое расстояние отсутствует. Четверть часа назад, когда проходил патрульный отряд, ее не было. Сейчас при вашей прогулке обнаружили. Передали тем, кто ближе. Мне и Глару. Девушка обессилена и не опасна. Одна, больше никого. Пока они аккуратно вытаскивают стонущее тело из воды, стою, жду. Почему-то мелькает мысль об Анге. Как это он так быстро справился? Или из-за меня снова не удалось? Ругаю себя. Не могла в комнате посидеть, не мешать человеку. С другой стороны, тогда, может, ее не спасли бы. Приближаюсь. Несчастная действительно обмотана какой-то гадостью. Мужчины снимают веревки, куски грязной ткани. При свете Дарсаля смутно различимы синяки и кровоподтеки. Глаза закатываются, зубы стучат. «Сможешь согреть?» — спрашивает Базир. «Обожгу», — едва качает головой Дарсаль. «Ее нужно раздеть», — подхожу решительно. Дарсаль уже снимает с себя рубаху, только сейчас замечаю, что он не в форме. Эр-Базир срывает с девушки остатки склизкой одежды, начинает аккуратно вытирать сухой тканью. Жертвую прихваченную на случай прохлады кофту. Базир тоже скидывает рубаху, даже Глар порывается отдать форменный нагрудник. Надо же, какая солидарность. Улыбаюсь почему-то. Дарсаль. Кроме багровых полос боли, что-нибудь сложно рассмотреть. Преобладающие цвета ауры также не различить. Обида, тоска, бессилие. Не уверен, что она понимает, кто мы. Только вот... Надо же! По ауре легкий след узора. Почти как у Наэли. Присматриваюсь, но пульсирующие пятна боли не дают сосредоточиться. Бывает, ауры структурируются по каким-то причинам, но Вайо таких на весь мир. Можно по пальцам пересчитать. От чего это зависит, неизвестно. Эр-Базир бросает на меня взгляд, поднимает девушку на руки. Моя забота императрица, все верно. Глар предлагает помощь, несут находку по очереди, пока навстречу не появляются еще несколько стражей с носилками. Заваливаемся в одно из помещений внизу, комнату слуг, похоже. Терпеть не могу незнакомые помещения, так и кажется, сейчас что-нибудь не замечу и снесу. Наэлия начинает раздавать приказы, принести чистые простыни, халат, настойку и позвать лекаря, а еще воды – омыть лицо с руками и дать напиться. Слуги суетятся, перекидываются любопытными репликами, но приказы исполняют быстро. Анга стреляет в меня глазами. Ее болтливому кавалеру дал бы в челюсть, да стараюсь оставаться беспристрастным, не смотреть в их сторону. Наэлию, похоже, служанка тоже не волнует. Да из чего бы та стала волновать? Наша находка приходит в себя. Аура отогревается, желтеет, узора уже не видать. Вот и пойми, был ли он или просто случайный отпечаток. «Кто ты?» — спрашивает императрица, подсаживаясь. Лид и Аждар уже тут. Опасности от девушки абсолютно никакой, но проверить все равно должны. «На озере чисто, никого не видно», — сообщает Лид. Почему-то в голову приходит Авиния. ее появление на реке. Чуть отхожу, становлюсь так, чтобы не мешать, но и ничего не упустить. Наэлия. Помогаю незнакомке отмыть грязь с лица и рук, пока не замечаю взгляды служанок. Твою ж бестию, снова забыла, кто я. Рассматриваю. Девушка худая, но скорее от голода, чем по комплекции. Глаза светло-карие, волосы темно-каштановые. Симпатичная. «Меня зовут Пенелия», — отвечает. «Я тут в лавке работаю». «Родственников позвать? Ты скажи, куда, я отправлю?» «Нет», — качает головой. «Никого уже не осталось. Несколько лет по городам скиталась, пока не попала к Морфее Бранской. Она меня приютила, взяла на содержание за работу». «Ох, спасибо вам», — спохватывается. «Госпожа и господа», — переводит взгляд на Эра Базира. Тот выглядит мрачно, но девушке улыбается, едва поклонившись. Потом опасливый кивок достается и Дарсалю. Мой страж отвечает легким ума, срывающимся с губ, чем, похоже, окончательно пугает несчастную. «За что тебя так?» — рискую спросить. Пенелия опускает голову, плакать начинает. «За то, что соседский сын, Лерф, только на меня внимание обращает и уже сказал матери, что женится. А все вокруг с его рождения планы строили. А я тут пришлая и парням нравлюсь, в лавку ко мне захаживают. А Морфея только рада. Говорит, вырез у платья побольше сделай, еще и их отцы сбегутся». Последние слова совсем смущенно. «А кормить нормально она тебя не пробовала?» — ворчу. «Что вы, госпожа, я не голодаю». «Ты-то, Лерва, любишь? Замуж хочешь?» — спрашиваю зачем-то, а сама сержусь. «И где этот жених? Почему не оберегает любимую?» «Кто ж не хочет?» — вздыхает тоскливо. «Сами же знаете, какая редкость. Да только боюсь, сосвет у меня соседки живут. Другие как-то сживаются». Пенелли пожимает плечами. «Ой, не выглядит она влюбленной невестой». «Навряд ли я здесь останусь», — шепчет. «Уйду. Пусть думают, что утопили». Мороз по коже, бросая взгляд на Дарсаля. «Чуть не срывается предложение с нами поехать, но это, наверное, императору решать». Дарсаль. «Странная история. Или, может, нам, стражам, положено быть подозрительными? Аура слегка нормализуется, приобретает обычные цвета, даже не слишком мутные, вполне стандартный набор. Обмана не вижу, так, легкие попытки умолчать, естественные для любого человека. Сведения, конечно, проверить бы. Странно, что именно сейчас и именно здесь. Но это забота командира». Появляется лекарь, прерывая беседу, просит всех из комнаты. Выходим во двор, слуги шепчутся. Наэлия в растерянности. Не знает, куда пойти и что сделать. «Ну, ты, любимая, прямо магнит для страждущих!» Наконец-то изволяет появиться Эрлар. «Так, глядишь, всей свите невест соберем», — посмеивается. Наэлия расслабляется, улыбается, подходит к жениху. Движение, он ее обнимает. «Я думала предложить ей с нами поехать». Вся аура волнами ожидания. «Если ты не будешь возражать». «Кто ж Вайо против девушек возражает?» Улыбается император. «Но подождем, что Сверд с Кастом скажут». «Ага. Значит, наших уже отправили все разузнать. Передаю Литу о пожелании императрицы». «Ребята в городе», — отвечает командир. «Действительно, была какая-то драка с криками, только участники разбежались, не найти. Хозяйка лавки Морфея за девочку переживает, говорит, смертельно ревновали ее соседские дочки». «А жених?» — хмыкаю. «Никогда не задумывался, какие проблемы могут возникать в Йоване». «Ищут», — отвечает командир. «Видимо, когда все осознали случившееся, попрятались». «Да уж, нами, похоже, действительно детей пугают. И что делать? Не искать же всю ночь. Свидетели опросили, ждут приказа императора. Император, однако, давать послабление не спешит. Распоряжается за ночь выяснить все возможное. Аждар отправляет еще двоих. Знали бы ауры буйной молодежи, скорее нашли бы. А так в незнакомом городе можно долго разгуливать. Ребята Аждара отдельно поищут. Своими методами. Лекарь освобождается быстро, говорит, ничего не сломано, ушибы и переохлаждения. Рекомендует покой. «Мы можем ей какую-то комнату выделить?» Просит Наэля. Император отвечает снисходительно. «Ты же императрица, дорогая. Привыкай». «Да, точно», — соглашается Наэля и сама отдает приказ. Интересно, это ли имел в виду Илариандр? Или просто решил проследить за реакцией? Но императрица ничего не замечает. Похоже, даже мысли не возникает истолковать иначе. Что негоже с нищими связываться, к примеру. Так не хочется, чтобы власть испортила эту девочку и ее чистую ауру. Комната, конечно, находится. Наэлия в последний момент вспоминает, что у нее есть служанки. По-моему, с сожалением. Император зовет Эра Базира, расспрашивает в подробностях о случившемся. Наэлия неохотно уходит к себе, крутится, никак не заснет, так и хочется обнять, успокоить. Но только лежу в своей комнате, наблюдаю, пока к ней не запрыгивает котенок, не начинает убаюкивающе мурчать. Наэлия просыпается рано, сразу бежит ко мне. Настройка срабатывает, тоже встаю. Едва успеваю умыться, пока она пару минут себя в порядок приводит. «Не разбудила?» — беспокоится. «Что вы, госпожа? Что там узнали?» «Связываюсь с нашими. К утру нескольких человек смогли разыскать. Где-то поднажали, где-то по родне и знакомым прошлись. Перепуганные подростки все подтвердили. Лжи в аурах не обнаружили. Жених, правда, так и не нашелся. Лишь мать в слезах посылала проклятие на голову приблудной девки, совратившей единственное чадо. Командиры, а следом за ними и император, сочли, что остальных разыскивать смысла нет. Пересказываю госпоже с подробностями». «Так я могу ее пригласить?» — радуется. «Эрлар передал, что возражать не станет», — отвечаю. Наэлия срывается с места, едва успеваю за ней. Наэлия. Лишь у двери притормаживаю, почему-то робею. Как же хочется нормальную подругу. Да кто знает, какой Пинелли окажется. Как Алма или Хельта, а то и вовсе как Анга. Оглядываюсь на Дарсаля. Едва уловимо улыбается. Глупо, пожалуй, смотрюсь. Императрица в нерешительности. Выдыхаю. «Спит?» — спрашиваю шепотом. «Нет», — отвечает. «Наверное, слуги разбудили». «Наверное. Еще засветло начались сборы в дорогу до приготовления завтрака. Стучу. Дожидаюсь разрешения, захожу. Пинелия уже встала, по возможности привела себя в порядок. У служанок лишнее платье нашлось и даже гребешок для волос. Какая же она хорошенькая! Вот прямо начинаю понимать соседских девочек. Не поступок, конечно, но ревность. Такая, небось, и в императорском вкусе. Тоскливо вздыхаю, бросая взгляд в зеркало. Кошусь на Дарсаля. А ведь он не видит, вдруг доходит. Интересно, а какой она представляется ему? Нужно будет спросить. Ох, так пытаюсь сосредоточиться на том, зачем пришла. Эрлара, Пинелли выходит вперед, кланяется. Простите, я вчера не поняла, с кем разговариваю. Служанки уже потом просветили. Мы же далеки от столицы. «Не серчайте». «Не страшно», — улыбаюсь. «Я и сама никак не привыкну». «Пинелия, можно Пенни, моя госпожа? Меня так все называют». «А меня можно Лия?» Предлагаю, но ее изумленный взгляд возвращает к реальности. Вздыхаю. Я от Ирлары и госпожи рано или поздно с ума сойду. Ну да ладно, не обращай внимания. Я, в общем, хочу пригласить тебя поехать с нами. Ты подумай, чем по городам Йована слоняться, да от ревнивых соперниц отбиваться. Может, проще отправиться туда, где мужчин много. Выбирай любого. Вы это серьезно? Глаза еще более изумленные, расплываюсь в улыбке. Больше всего боялась, что начнет всякие ужасы пересказывать, вроде того, что там девушки пропадают, да ментальщики всех едят. Даже в столице их боятся. Что уж говорить о глубинке. С другой стороны, они тут ближе к границе. Возможно, относятся терпимее. Конечно, киваю поспешно. Ты подумай, я не буду торопить. Знаю, что решение непростое, но если вдруг захочешь, место найдется. «Вам нужна служанка?» — спрашивает. «Почему же сразу служанка? Подруга мне нужна. Может, еще знатной дамой станешь. Мне просто приятно будет, чтобы со мной остались побольше людей из Йована. А то только Хельта поехала, но она из высших, и...» Мнусь, не знаю, что сказать, да еще так, чтобы до самой Хельты не донесли. Но Пенни кивает, и как-то сразу ощущаю, что действительно понимает. «Ну, ты подумай». Вдруг подступает некоторая неловкость. «Только постарайся до завтрака, если там за вещами послать». Пенни снова кивает. Кашляю, не знаю, что добавить. Поворачиваюсь к двери. «Я согласна!» Вдруг почти кричит вслед. «Только не надо за вещами!» Добавляет тихо. «Почему?» Удивляюсь. «Ну...» Смущенно отводит взгляд. Морфея часто попрекала, что я пришла к ней ни с чем и уйду тоже без ничего. Пусть у нее остаются. Я отработаю. Хорошо. Не спорю, только вот что-то не хочется мне, чтобы она служанкой работала. Служанок и так много. Тогда будешь моей компаньонкой. И я еще толком сама не знаю. В Хадраме есть какая-то заброшенная школа, которую организовала предыдущая императрица. На месте разберемся. Может, там помощь понадобится, или нужно будет в книгах почитать. Я еще не всю иерархическую структуру изучила. Всякие гофмейстерины, по-моему, из знатных. Вот кому-кому, а к Валтии с этим вопросом совсем обращаться не хочется. Сама найду возможность. Пенни вдруг пошатывается, прерывая мысли, бледнеет. Дарсаль бросается к ней. По-моему, заранее, наверное, по ауре что-то заметил. Подхватывает, помогает опуститься на кровать. «Простите, голова закружилась», — бормочет девушка. Переволновалась. «Представляю. Улыбаюсь, стараюсь не думать, почему мне это так неприятно». Раньше меня не слишком волновало, что я далека от идеала красоты. Эх, ну она-то не виновата. Пойду распоряжусь насчет фертона и какой-нибудь одежды и всего остального. Спешу вниз, почти сталкиваюсь с Эром Базиром. «Ну как она?» — спрашивает тот, спохватывается. «Простите, Эрлара, вы как?» «Да к чему эти церемонии?» — ворчу. «Она с нами поедет». «Да?» Эр-Базир так неподдельно рад, что у меня снова мрачнеет на душе. И для него я больше не буду предметом забот. По крайней мере, настолько искренних, как раньше. Теперь мою компаньонку станет поджидать. Может, зря я это затеяла? Прошу обо всем позаботиться. Эр с радостью окунается в организационные вопросы. Иду к себе собрать робота, да отнести в фертон котенка. Как обычно, после завтрака сразу отъезд. «Кстати, Дарсаль, а почему мы по горам едем, а не через ровную границу?» Интересуюсь у наблюдающего стража, задавая программу. «Правда ведь, граница с Айо проходит чуть не по всей планете, кроме самых труднодоступных мест. Наиболее короткий путь между столицами, моя госпожа. Он же заметил, наверное, мои глупые перепады настроения. И что еще?» «Дарсаль, а какой ты видишь Пенни?» Мне показалось, вы ей понравились, госпожа. На фоне шока, конечно, улыбается. Я не о том. Не только. Ее аура достаточно стандартна, если вы об этом. Чище, чем большинство аур, но не незаурядно. Со многими будет совместимо. Она красивая, шепчу. Красота относительна, моя госпожа. Девушка, которая сидела на залитом солнцем пляже, окутанная ровным синим светом, самая красивая из всех, кого я видел. Даже о Винии зачем-то тихо переспрашиваю. Дарсаль резко поднимает голову, будто вздрагивает. Глаза плещут ярким светом. Пугаюсь, отступаю на шаг. Снова мне не там поговорить захотелось, да не о том. Только и надежда, что он и сейчас нас слегка прикрыл, а остальные не прислушиваются. «Она тьма», — отвечает глухо. Отворачивается. Кусаю губы, ругаю себя. Дарсаль. Умеет же Наэля спросить. Хорошо, я заранее завуалировал разговор. Думал, она будет о Пене расспрашивать и, возможно, об императоре. В очередной раз удивляюсь, насколько странно Авинию воспринимает. И как меня угораздило имя ляпнуть. Наэля отворачивается, языки крутящихся, но так и не заданных вопросов. Все правильно, не сейчас. Да и вообще не уверен, что хочу об этом говорить. Императрица подхватывает котенка, робот привычно летит за ней. Интересная машина, наделенная определенной долей интеллекта и еще чем-то. Сложно разобраться, чем. Стук в дверь. А ей тут что надо? Ну да, император же в служанке приставил. Наэля бросает на меня взгляд. «Анга», — сообщаю тихо. Наэля смущается, впрочем, скорее внутренне. Замечаю по ауре, а не по перемене в движениях. Решительный кивок. Открываю. «Вам нужна помощь, госпожа?» Ощущаю быстрый взгляд служанки. «Импотент, значит?» Подбавляю ума, вызывая инстинктивный испуг. «Можешь лоток и миску отнести?» Голос императрицы звучит твердо, прохладно. Оборачивается к роботу тонкая ментальная струйка. Наверное, приказ меняет. Снова яркий свет индикатора в ответ. По ауре Анги россыпь раздражения. Не работай. Скорее ситуации. Впрочем, как обычно, все быстро сдувается ветреными мыслями. Наэлия спешит к фертонам, по дороге встречает Эра Базира, расспрашивает о Пене. «Пока разместили со служанками Эрлара», — отвечает тот. «Больше места нигде нет. Дам-то в отряде мало». «А платья? Вещи какие-нибудь необходимые?» — уточняет Наэлия, остается недовольный тем, что вещами поделились служанки. Тут же отсылает Ангу в ближайшую лавку купить новое платье, да теплую куртку с брюками и прочее необходимое. За завтраком Пенни не появляется. Посматриваю, замечаю, что кто-то из девочек заносит ей тарелку. Решаю на всякий случай проверить, коль уж императрица так о ней печется. Состояние действительно не ахти, я бы и с дорогой повременил. В тряске-то не больно выздоровешь, хоть Базир и позаботился о дополнительных подушках. Впрочем, выбора все равно нет. Наэля завтракает нервно. Бросает взгляды то на меня, то на жениха, то... Но так и не заговаривает ни о чем. Элориандр, как всегда, радушен, хвалит и расспрашивает, и почти совсем соглашается. «А вот это мне уже не нравится». Что там делает Шритерра? Хотя понятно, что, но не слишком ли строгая мера? Обычно ментальщиков зовут уже после того, как стражи насторожились. Или... не хочу вспоминать. «Командир», — рискую спросить, — «выяснилось что-нибудь?» «Приказ императора», — Лейт отвечает сразу же. Киваю Ома, Пожалуй, Наэлии лучше не знать. Да, только она и сама, едва доев, спешит к находке. То ли боится, что девушке хуже стало, то ли что передумает. Там, у двери, с Террой и сталкивается. «Дарсаль!» — оборачивается на миг, кивая. Наэлия приближается к ментальщице. По ауре пятна робости, но движения уверенные, насколько могу судить. Из комнаты Пинелии доносится тихий всхлип. Не знаю, слышит ли императрица. Наэлия. Это что же, к Пенни еще и тех, которые по головам катком ходят, прислали? То ли плач слышен, то ли мне кажется. Что здесь происходит? Мысли о том, что я императрица, на этот раз приходят сами собой. И даже голос вроде не дрожит. «Здравствуйте, Эрлара!» — здоровается Шариттера негромким, низким тоном. «Все в порядке». «Что в порядке? Вы ее проверяли, да? Неужели это не могло подождать?» Пылаю возмущением. «Вчера чуть не убили, сегодня добивают». «Это не я решаю, Эрлара». Глубоко вдыхаю. «Конечно, не она». Киваю. «С вашего позволения». Ментальщица уходит. Несколько секунд стою в раздумьях, идти ли к девушке или за Террой. Все-таки отваживаюсь посмотреть, кто ее отправил. Так хочется верить, что не мой суженый, а какие-нибудь его излишне бдительные подданные. Но нет. Леди Терра идет к комнатам, занимаемым Илариандром. Дверь перед ней открывается. Застываю в нерешительности, однако появляется Ивен. На лице такая улыбка, не по себе. Жуть, как хочется заглянуть на предплечье в попытках разглядеть змею. «Заходите, Эрлара, повелитель приглашает», — изрекает страж. «Захожу с некоторым трепетом. Жених никогда еще к себе не звал. Впрочем, это и не назвать его покоями. Помещение, как у меня, даже обставлено похоже». «Тяжело восприняла», — Терра, видимо, продолжает доклад. «На безопасном уровне ничего. Если захотите просканировать ее глубже, я бы рекомендовала переждать, пока девушка поправится. В ее нынешнем состоянии глубокое вмешательство может иметь необратимые последствия». Терра почему-то бросает короткий взгляд на Дарсаля. Надеюсь, не она его сканировала. Как-то мне вообще все уже не нравится. Тебя что-нибудь насторожило? Нет, мой господин. Хорошо, свободно. Так Элариандр это говорит, Терра тут же выскальзывает за дверь, а моего запала резко убавляется. Кем я себя возомнила? Только присутствие Дарсаля придает какую-то непостижимую уверенность. «Что-то хотела, любимая?» — улыбается Лориандр. Киваю. «Хотела узнать, кто распорядился вторгаться в голову Пинелии?» Стараюсь отвечать твердо. «Я не могу взять постороннего человека, предварительно не проверив». «Но зачем аж настолько?» «Дарсаль сказал, она не опасна». «Дарсаль?» Такой взгляд в сторону моего стража. Прямо хочется закрыть его собой. Но я же ничего особенного не говорю. Он сказал, все стражи смотрели, расследование проводили, с ее знакомыми разговаривали и вообще. Надеюсь, ты не ставишь под сомнение мои действия? Под неожиданно потяжелевшим взглядом императора совсем не по себе. А еще страшно от того, что ведь я тоже посторонний человек. Неужели и меня могут проверить? А вдруг? Ох, стараюсь не взглянуть на Дарсаля. По телу разливается теплое воспоминание о прикосновении ума и страх. Любимая, император внезапно поднимается, произносит совсем другим тоном, успокаивающим, почти нежным. Берет меня за голову, проводит большими пальцами по щекам. Поверь, это все ради твоей безопасности. Нельзя упустить никакую случайность, понимаешь? Возможно, тебе неприятно это будет слышать, но женщины Юана иногда берут в плен стражей. Что, если там нашли способ скрывать от них эмоции? Да, это невозможно, но мы должны перестраховаться даже от невозможного. Ментальщики — единственный шанс узнать истинные мотивы. Понимаю, соглашаюсь. Надеюсь, вы все выяснили? Конечно, уверяет Илариандр. Будь что-нибудь серьезное, Шри Тера уже встревожилась бы. Дарсаль. Слова императора настораживают. Непроизвольно бросаю взгляд на Ивена, но тот привычно на меня не реагирует. Не может такого быть. Мы — оплот Айо, и, если уж на то пошло, всего Айо-Вана. По экваториальной границе стоят башни, где специально обученные стражи просматривают даже ближний космос. Никто не в состоянии подобраться к нашей планете незамеченным. Никто ничего не скроет от нашего зрения. Тщательно сканирую ауру императрицы, а потом и Пинелли. Видны как на ладони, при желании мог бы снимать слой за слоем и рассматривать в мельчайших деталях. Только болезненно это. Тяжело потом восстановить. Смысла нет, и без того все видно. Хотя когда-то, говорят, была такая разновидность наказания. Император продолжает шептать что-то ласково успокаивающее. Наэлия еще раз благодарит за разрешение взять с собой Пенни, после отправляется к ней. Пинелия встречается по дороге, Эр-Базир придерживает, помогает передислоцироваться в Фертон. Наэлия и встревожена, и раздосадована, так сразу не поймешь. Лишь одно ощущаю четко, исходящую от нее мягкую вуаль нежности, некой глубинной женственности, на которую внезапно реагирует тело, чтоб его. Скоро мне уже некуда будет ума уплотнять. Перевожу внимание на Пенни. Девушка все еще разбита, по ауре всхлипы, круговерть несобранных всплесков, но не жалуется. Наоборот, благодарит за заступничество, за одежду, искренне благодарит. Чувствую светлый теплый луч. Моя Лия, как обычно, все понимает, чуть отступает с легким изяществом, принимая благодарность. Обещает на привале заглянуть. Чувствую, что расстроена, но не совсем понимаю, чем. Смутные страхи проплывают неясными тенями в синем свете, делая его неровным, заставляя тускнеть. Пытаюсь разобраться, с чем связано. Кажется, с боязнью ментальщиков. Нужно бы поговорить, успокоить. Однако Наэлия молча заходит в Фертон, включает очередную книгу и, похоже, отворачивается к окну. Аура понемногу выравнивается. Лежу, наблюдаю. Вспоминаю, как ехал здесь один, представлял императрицу, ее цвета, какие отношения у нас сложатся. Но даже помыслить не мог.